Глава 8. Последующие 5 дней прошли в дальнейших исследованиях внутренних помещений замка. Сначала донжона, затем расположенных в стенах. Осматривая комнату за комнатой, зал за залом, удалось оценить объем предстоящей работы по восстановлению старой крепости. Оценить и ужаснуться. 500 лет и отсутствие человеческого пригляда превратили почти все личные вещи бывших обитателей, оставленные захватчиками после штурма, в кучу бесполезного мусора. Точно так же, как мебель, предметы обихода и внутреннего интерьера стали бесполезным хламом. Дерево сгнило, железо проржавело, бумага истлела. Ничего целого почти не осталось, а то, что осталось, совершенно не годилось для повторного применения. Особенно жалко разграбленную библиотеку. Лорд, взявший штурмом твердыню, позаботился об эвакуации особенно ценных магических фолиантов, а те, что проигнорировал, не имели зачарованных защитных переплетов. Как следствие, богатое в незапамятные времена хранилище знаний сегодня представляло собой всего лишь ворох бесполезной пыли. И такая разруха творилась везде. От нижних подвалов до самой высокой точки на единственной башне, где нашлась комнатка с потухшим кристаллом, раньше выполнявшим роль маяка для имперского флота. Одно меня радовало. Магия камня никуда не делась и продолжала функционировать без единого сбоя. Не будь этого фактора, даже не знаю, остался бы я здесь дальше. Слишком уж картина запустения выглядела печально и удручающе. Чтобы привести здесь все в порядок, обставить новой мебелью и вообще организовать хотя бы подобие жилья, пригодного для постоянного проживания, предстояло потратить немало средств и очень много времени. К сожалению, никакого быстрого способа превратить свалку отходов, что из себя сейчас представлял замок Бури, в нормальное жилище не существовало. Тут никакая магия не поможет. А если и поможет, то я ее, к сожалению, не знал. «Иметь бы заклинание, вызывающее джина», — помечтал я, проходя по коридору, где под потолком чернели жирные пятна сажи. Щелкнул пальцем, и везде блестит, сверкает чистота, красота. Я шел мимо алхимической лаборатории. Остался последний закуток для тщательного изучения. В прошлый раз в нетерпении увидеть зал средоточия я проскочил поворот, не осматривая толком приземистую дверь, но не забыл, что видел ее, и сегодня решил сюда заглянуть. Если там кладовка, то это станет большим разочарованием, пробормотал я, останавливаясь перед обитой железными листами дверью. Повинуясь повелительному взмаху правой руки, магический шарик света опустился пониже, зависая точно перед запертой преградой в неизвестное помещение и позволяя ее хорошенько рассмотреть. Замочная скважина. Вселяет надежду. Может, здесь хранили ингредиенты для зелий? Я подергал массивную ручку. Закрыто. Ожидаемо. И, как ни странно, никаких следов разложения или ржавчины не видать. Перешел на магическое зрение. Ну, конечно, наложены чары сохранения. Подпитка шла откуда-то изнутри. Накопитель спрятан за дверью. Постоял, потоптался, прикидывая, как поступить. Внутреннее чутье подсказывало, ломиться в лоб бесполезно. Наверняка там еще и заклинание укрепления скрыто. Все равно, что биться головой о кирпичную стену. Расшатать сам узор? Микровоздействие на энергетическом уровне, как тогда в развалинах при входе в подземелье? Как вариант. Сказано, сделано. Точечные удары сырой силой заставили поколебать уверенность запертой двери в собственной неприступности. Сначала отлетела одна полоска металла, за ней вторая, потом пришла очередь замка и двух мощных петель. Вскоре на пол рухнули отдельные доски, превращая еще недавно крепкую створку в отдельный набор прямых деревяшек. Ну вот и все, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Точнее, не руки, а магия. Да и неважно что. Главное, имеется положительный результат. «Посмотрим, что здесь спрятали», — негромко сказал я сам себе, переступая через порог. И сразу же остановился, потому что уже отсюда смог полностью рассмотреть всю комнатку, куда стремился попасть последние полчаса. «Да вы издеваетесь?» Здесь не было ничего. Вообще. Просто пустая каморка примерно 3 на 3 метра. Чем-то похожая на камеру, но без лежака и уборной. Ерундистика какая-то. Зачем тогда ее запирать? Тут же абсолютная пустота. Даже грязи на полу не видать. Я шагнул внутрь. Шарик скакнул следом, освещая маленькое помещение холодным, мертвенным отблеском. Пару секунд ничего не происходило. Простой осмотр стен ничего не дал. Затем вдруг на одной из них появились символы насыщенно-желтого цвета. Ха, знакомые иероглифы. Это же руны первых людей. Прямо как тогда при находке шкатулки, полный экзарт с кристаллов. Значит, надо применить тот же подход. Перевести закорючки на привычные знаки и активировать заклинание. Благо, здесь строка всего одна и довольно короткая. Бежать наверх за учебником не понадобится. Думаю, справлюсь сам. Справился и довольно быстро. Сам не ожидал от себя такой оперативности. За прошедшие месяцы я все-таки неплохо поднаторел в магических штучках. Не стал каким-нибудь архимагом, понятное дело. Но уже и не полный профан. «Теллара Вент Триан», — продекламировал я, гордо выпрямив спину и почему-то ожидая каких-то спецэффектов после произнесенного заклятия. И ничего. Вообще ноль. Никакой реакции не последовало. Словно ничего не значащий стишок прочитал. Стоило об этом подумать и усмехнуться, подтрунивая над самим собой. Как каменные плиты под ногами внезапно перешли из твердого в газообразное состояние, куда меня благополучно и затянуло. Свет перед глазами померк, появилось ощущение падения с умопомрачительной скоростью в никуда. В бездну без дна. В черный провал, не имеющий ни конца, ни начала. Не знаю, сколько это длилось, но закончилось так же неожиданно, как и началось. Я осознал себя лежащим на ровной поверхности. Воздух исходил мягким свечением, позволяя оглядеться вокруг. Еще одна знакомая картина. Пещера без входа и выхода. Если я прав, то где-то здесь должна быть выбитая в полу каменная чаша. Беглый осмотр подтвердил первоначальное предположение. Купель обнаружилась в одном из дальних концов. Такие же невысокие бортики, такая же непроницаемая гладь антрацитово-черной воды. Боги Фелрон. Еще одна купель перерождения. И тут же в голове появилось четкое знание. Не купель перерождения. А купель постижения. Как и в прошлый раз, знание возникло из ниоткуда. Оно оказалось объемным, полноводной рекой вливаясь в разум. Раз, наконец-то позволяя полностью понять, что это за артефакт, откуда он взялся и для чего предназначен. Я словно прозрел и смог по достоинству оценить невероятные свойства магической чаши, доверху наполненной зачарованной жидкостью. В незапамятные времена, еще до расцвета цивилизации первых людей, Фелрон посетила одно чрезвычайно могущественное существо. Не один из местных богов. Нечто другое, кочующее между мирами так же свободным, как люди странствуют между обычными городами. Четкого понимания, кем или чем оно являлось, не было. Может, демиург какой-то, может, один из высших демонов — или еще какое-нибудь похожее создание. Как бы то ни было, после своего отбытия гость оставил в мире 5 подарков, 5 купелей. Перерождение, постижение, принятие, перемен и перехода. Вместе они формировали ритуал под названием «Восхождение». Каждый носитель достаточно сильного магического дара мог пройти через него и полностью переродиться. Стать совершенно другой сущностью. Перестать быть человеком, стать чем-то большим или меньшим, смотря с какой стороны посмотреть, но совершенно точно чем-то иным. Полная трансформация давала невероятные преимущества. И главное среди них — способность перемещаться между мирами, умение прокладывать стропы в межмировом пространстве, ходить по ним и не умирать, на что не способен ни один маг, каким бы могуществом он ни обладал. Ни одно живое существо, рожденное смертной женщиной, не способно выжить в таком путешествии, за исключением тех, кто прошел восхождение. Я замер, обдумывая появившуюся информацию. Превращение в существо иного порядка не давалось просто так. Существовала более чем реальная возможность умереть во время очередного погружения в черные воды. Чем больше купелей оставалось за спиной, тем сильнее увеличивался шанс не выплыть из глубин каменной чаши. Лишь единицам из многих сотен удавалось добраться до заветной вершины. Это правда. За многие сотни тысяч лет я далеко не первый, кто обнаружил древние артефакты преображения. Многие маги, имеющие силу гораздо больше моей, проходили этим путем, стремясь встать на одну ступеньку вместе с богами. И всего немногим повезло завершить ритуал, полностью изменить себя прежнего, обрести бессмертие и невероятную силу прорывать границы реальности. Это как собрать мозаику, где любая ошибка приведет к окончательной гибели. Я остановился, не зная, стоит ли рисковать. Один шаг отделял меня от купели. Нерешительность не продлилась долго. Открывшиеся перспективы заставили отринуть подспудный страх перед смертью и смело переступить через каменный бортик. Черная вода растворила, засосала и поглотила меня. Организм разорвало на мельчайшие частицы. Окружающая тьма заключила в мягкие объятия, изменяя и преобразовывая хрупкое человеческое тело. Я был везде и одновременно нигде. Прошлое, настоящее, будущее слились в одну точку, и она стала мной. Я перестал воспринимать себя человеком на физическом уровне. Привычные рамки сознания рухнули, мир изменился, обычные предметы стали другими. Тело распалось и собралось вновь. Оно приобрело необычные свойства. Я знал это. Я чувствовал это. Физическая оболочка претерпела изменения. Что-то добавилось. Появился кусочек чего-то чуждого, ставшего родным, частью меня. И совершенно неожиданно я вдруг понял, что уже не плаваю в темноте. Я и есть темнота. Точнее, сгусток непроницаемого тумана. Вокруг один из замковых коридоров. Кажется, в донжоне на первом этаже. Осознание данного факта обычного человека привело бы в сильное замешательство, скорее всего, закончившееся безудержной паникой. Но не меня нынешнего. Произошедшее воспринималось совершенно нормально, как привычное действие. Восприятие изменилось. Окружающая действительность выглядела теперь совершенно иной. Угол зрения исказился, многократно увеличиваясь в широте охвата, осязание и обоняние стали какими-то не такими, совсем не похожими на те, что присущи разумным двуногим. Это было так здорово, что захотелось захохотать в приливе чистого наслаждения. Но вдруг стало ясным, что это не получится сделать. У меня ведь нет головы, да и само тело исчезло, заменив собой плотную черную дымку. Движение вперед, простой мысленный посыл с острым желанием не оставаться на месте, и струйка тумана поплыла по коридору, мягко стелясь на высоте 1,5 метров. Потрясающе! Ощущения просто непередаваемые. Чувство полета захватывало, заставляя все сильнее и сильнее ускоряться. Мелькали мимо дверные проемы и комнаты с горами мусора. Оставались позади безликими тенями сумрачные переходы сообщений внутри обширного замкового сооружения. Я полностью отдался полету, не думая ни о чем и совершенно не желая останавливаться. Но в какой-то момент в сознании промелькнула искорка страха, что останусь таким навсегда. Пришлось встряхнуться, прогоняя испуг, выдвигая на первый план волю чародея, применяющего смертоносные заклятия, когда любой промах может обернуться против самого заклинателя. Успокоился, взял себя в руки, постарался расслабиться и сосредоточиться на выполнении первоочередной возникшей задачи — вместилище. Нужно вместилище. Не бесплотный клочок темного дыма, а человеческое тело. Тело парня по имени Готфрид Эйнар. Переход из одной формы существования в другую потребовал серьезных усилий и не произошел в мгновение ока. В конечном итоге собрать облик себя прежнего все же получилось. Кусочек за кусочком, всполох за всполохом. Вновь ощутив твердый пол под ногами, я расслабленно выдохнул и с удовольствием рассмеялся в полный голос, нисколько не беспокоясь, как далеко эхо гулкого хохота разнесется по пустым коридорам. Еще не хватало застрять в форме тумана. Не хотелось бы стать Каспером навсегда. «Эта способность определенно может пригодиться в будущем», — промолвил я вслух, с удовольствием слыша звуки собственного голоса. Притопнул ногой от избытка эмоций. Организм переполняла энергия, требуя выплеснуться наружу. Появилось ощущение, что еще чуть-чуть и меня просто разорвет на куски. Не в силах сдержаться, я бросился бежать, прямо на ходу снова обращаясь в летящую струю черного дыма. Затормозить удалось только на выходе из донжона. Второй раз осуществить трансформацию обратно в человеческую форму удалось уже проще и значительно быстрее. Встал в проходе, посмотрел на подрагивающие пальцы, медленно провел ладонью по рукоятке тхасара, проверил доспехи. Удивительно, ничего не исчезло, все на месте, не испарилось в ходе последовавших превращений. Две из пяти пройдены, осталось три, — сказал вслух, сжимая и разжимая кулак перед лицом. Вроде нигде не болело, чувствовал себя замечательно, лишних хвостов и рогов незаметно. Теперь я знал, где оставшиеся купели восхождения. Одна на севере, в пустошах, как раз под императорским дворцом Ансаларской столицы. Вторая на юге, где-то глубоко в горах Двергов. Последняя на востоке, на одном из островов Трийского архипелага. Я не просто знал их примерное расположение. Я мог уловить их присутствие на расстоянии. Внутри меня появилось нечто вроде компаса, безошибочно определяющего направление к спрятанным в незапамятные времена древним артефактам. Бросить все и, сломя голову, отправляться на поиски? Я задумчиво покачал головой. Нет, не выход. Сорваться с места всегда успею. К тому же никто не даст стопроцентной гарантии, что процесс трансформации увенчается успехом. Спешить отправиться на тот свет, основываясь на данных, полученных волшебным путем? Глупость. Стоило получше изучить вопрос, покопаться в книгах, разведать подробности, прежде чем кидаться в дорогу. А вдруг насланное знание — какая-то ловушка? Пройдешь четыре купели, а на пятой тебя сожрут? Типа принесения в жертву откормленного бычка. Кто их знает, местных башков? Затеяли игру среди смертных, кто первым добровольно прибежит на жертвенный алтарь. Впрочем, искусственно вызванный страх не слишком помогал отвлечься от мыслей о переходе на иной уровень бытия. Где-то глубоко в подсознании имелась твердая убежденность, что случившееся — правда и не подлог. Все получится. Если дойти до конца, то можно стать другой сущностью, получить силу и способность ходить между мирами, обрести подлинное бессмертие и еще куча всего, о чем пока имелись лишь смутные догадки. Я стоял и раздумывал, не зная, как поступить. Новое открытие манило своими возможностями. Перестать быть человеком, перейти на совершенно другой уровень, почти сравниться с богами, получить невероятную власть, от этого поистине захватывало дух. От подобного ни один смертный ни за что не откажется. Перед глазами поневоле замелькали образы невообразимого будущего, где я, такой сильный и великий, взмахом руки разрушаю горы и осушаю моря, одним словом уничтожаю города и возвожу новые. Поняв, о чем именно прямо сейчас думаю, я облегченно рассмеялся. Обалдеть, чего только не привидится. Из груди вырвался вздох. Тоже мне, Зевс, громовержец, совсем мозгами поехал. Должно быть, последствия переизбытка магоэнергии. Эйфория захлестнула через край и никак не хотела отпускать. Хватит, пора на обед. Отвлечься, отложить раздумья на потом. Нечего в попыхах принимать решения, которые окажут такое большое влияние на будущее. Лучше все хорошенько обмозговать, прикинуть и не торопиться. К тому же никогда не помешает иметь запасную гавань. Замок Бури определенно не та собственность, какой бездумно разбрасываются. Средоточие уничтожено, проклятия крепости нет. На такой лакомый кусочек обязательно найдется новый хозяин. Всяко выгоднее застолбить твердыню за мной любимым. Завести многочисленный гарнизон, поставить крепкие ворота, наладить хозяйство, возможно, организовать некое подобие свободного рынка с облегченными пошлинами. Уверен, желающие торговать обязательно найдутся. Судя по недавней встрече двергов и капитана Сержа в отдаленном местечке на побережье, а не в официальном порту, власти в прибрежных городах взимают нехилые налоги за предоставленные площадки для обмена товаров на денежные знаки. Почему бы не потеснить монополию? Я сделал шаг с крыльца донжона и неосознанно перевоплотился в черный туман. Простая мысль о порыве движения вызвала неосознанную трансформацию тела. Надо бы с этим поосторожнее, а то простое желание побежать скоро будет заканчиваться переходом в бесплотное состояние. Способность, конечно, крутая, спору нет, но строгий контроль все же необходим. Прошелестел, проплыл над каменными плитами замкового дворика, нырнул в выходной туннель под стеной, черной полоской прочертил воздух за развалинами ворот, пролетел, стелясь над землей по дороге, направляясь к нашему лагерю. Стоило признать, такой способ передвижения намного быстрее, чем пешая прогулка. У костра притормозил, собираясь в один сгусток и материализуясь в своем прежнем обличии. Уткнувшийся в книжку Дорн аж свалился с бревна, когда увидал последние этапы трансформации. Он таки застыл в нелепой позе, открыв от изумления рот. Его глаза напоминали два блюдца и спровоцировали усмешку с моей стороны. «Как учеба? Дается?» — осведомился я, как ни в чем не бывало, присаживаясь к огню. Чернокнижник находился в шоке от увиденного и не сразу вспомнил, как членораздельно строить слова. «Чего мучишь? Ни разу не видел магическую метаморфозу, что ли?» А я оглянулся в поисках Бернарда. «Где этот неугомонный охотник? С утра божился притащить кабана на обед?» Я бы не отказался от жареного мяса с приправами. Правда, еще хотелось бы каких-нибудь овощей на гарнир. Тушеных бобов там или еще чего-нибудь вкусненького. Так где это счастье сейчас найдешь? Приходится довольствоваться малым. Ваша милость? Милорд? Как? Как вы? Как? Пролепетал Дорн, находясь под впечатлением от моего эффектного появления. Да, я бы тоже на его месте, скорее всего, разъявил от удивления рот, если бы кто-нибудь рядом вдруг собрался мозаикой из дыма. Не каждый день увидишь нечто подобное. Просто старое ансаларское заклятие из арсенала имперских чародеев, успокоил я слишком разнервничавшегося вассала. Раскрывать перед ним или кем-то еще детали существования купелей будет не слишком разумно. И дело тут не в банальном эгоизме и стремлении оставить их в тайне, а в нежелании лишиться полезного помощника. Подгоняемый горячим энтузиазмом и верой в собственную исключительность, Дорн обязательно попробует добраться до артефактов. И, вероятнее всего, погибнет еще на стадии проникновения в изолированную пещеру, где находится чаша с черной водой. Плюс у него недостаточно дара для полноценного перерождения. Даже если он и доберется до цели, боюсь, обратно из темного омута ему просто не выплыть. «Где Бернард?» — не давая разгореться любознательным расспросом, поинтересовался я. «Я думал, обед уже вовсю готовится. Охота затянулась?» Опомнившись, Дорн закивал. «Кажется, да, милорд, его с самого утра не было. Боюсь, сегодня придется обойтись лепешками и остатками солонины». «Точно. У нас же еще есть небольшой бочонок соленой рыбы, великодушно подаренный экипажем морского коня. Похоже, будем давиться ею. Гадость еще та, самое то для длительных плаваний. Определенно, нам следует начать обустраиваться нормально», — проворчал я, подтягивая к себе кувшин с вином. «Нанять поваров, добытчиков, сделать запасы, зимовать, перебиваясь черствыми сухарями и наполовину протухшей рыбой, я категорически не желаю. В Даварпорте должны быть люди, готовые за щедрую плату переселиться сюда», — нейтральным голосом заметил Дорн. Лицо чернокнижника оставалось бесстрастным. «А сам, должно быть, мысленно ржал над изнеженным аристократом, жалующимся на качество еды. Ну да, тут же типа у других и вовсе бывает нечего жрать». Я сделал щедрый глоток, не удержался, поморщился. «Черт, срочно хочу эля или медовухи какой-нибудь. Не могу уже пить эту кислятину. Почему нет заклинания для создания пищи из воздуха? Все бы отдал за скатерть-самобранку. Хм, а что, неплохой вышел бы артефакт. Популярность и спрос на рынке магических услуг ему обеспечены. Не только мне охота неплохо покушать. Среди магов хватало любителей вкусной еды. А это не Бернард? С кем это он?» Дорн приподнялся, вытягивая руку на запад. Я проследил за ней взглядом и увидел, как на опушке довольно споро появляется группа людей. Впереди нее и впрямь шел наш наемник, но не это обращало на себя основное внимание. Они не двигались степенной походкой усталых путников, а довольно быстро бежали, ежесекундно оглядываясь назад, явно ожидая увидеть за спиной кого-то еще. «Прелестно. К нам пожаловали гости, и опять с какими-то проблемами. Но как тут не возрадоваться? Надеюсь, у них есть что пожрать, а иначе все спасательные мероприятия отменяются». Я с неохотой прицепил Тхасар обратно на пояс, встал, выпрямился, принимая как можно более гордый вид, и стал ждать, пока бегуны преодолеют остаток расстояния до нашего лагеря. Еще несколько минут спустя из-за стены деревьев показались всадники. Добраться до лагеря беглецы уже не успевали. Что же, похоже, пришла пора опробовать снова обретенную способность в реальном бою. Я мрачно оскалился, с хищным скрежетом потащил меч из ножен. Сделал шаг вперед, на ходу обращаясь в сгусток темного дыма, и рванул в сторону леса навстречу врагам.